Глава 11. Новатор. С такой стороны увидеть Царьград Михаил никак не ожидал. Как, впрочем, и дома высотой в 7 этажей. Реальный район средневековых небоскребов. Даже церковь, что видна дальше по улице, пониже будет. И ведь не дворец какой или жилище состоятельного вельможи. Как бы не так. Обычные многоквартирные дома, возвышающиеся на протяжении всей улицы и предназначенные для проживания простых горожан. Признаться, данное обстоятельство удивило его куда больше наличия центральной канализации, к которой были подключены все дома в кварталах с плотной застройкой. И вот эти доходные в частности. Вот уж чего не ожидал от средневекового города. Но еще большая неожиданность – самые натуральные трущобы в непосредственной близости от Большого дворца. А ничем иным этот район не мог быть по определению. Нищета и безнадега здесь выглядывали из каждой подворотни, подъезда и окна. Мощеная камнем улица, но на ней такой слой грязи, что твердое покрытие местами попросту не видно. Центральная канализация есть и здесь. Мало того, он недавно миновал общественный туалет. Между прочим, вполне себе популярное место, где не только отправляют естественные надобности, но и общаются, решают деловые вопросы. Да-да, все именно так и обстоит. А еще такие места являются пунктом сбора мочи для дубилин и каким-никаким, а источником дохода для казны. Так что тех, кто мочится в неположенном месте, в случае поимки ожидает штраф или принудительные работы. И тем не менее, находятся желающие исправить нужду по закоулкам. Хм, а в таких вот кварталах, пожалуй, и гадят. Вон у стены кто-то наложил кучу. Это при том, что центр с респектабельными кварталами в двух шагах. Михаил не раз слышал о том, что вся грязь и мерзость портовых городов крутится вокруг гавани. Но Царьград с легкостью опровергал это утверждение. Как раз в районе пристани картина куда пристойней. Конечно, не все столь уж безрадостно. Видны редкие и небольшие островки, где квартиранты стараются содержать жилище и прилегающую территорию в порядке. Но они столь редкие, что никак не могут повлиять на общую картину. Константинополь, как говорится, город контрастов. Невероятная роскошь здесь соседствует с беспросветной нищетой. А еще это промышленный центр империи, где сосредоточена большая часть производства. Все оно находится в руках порядка 20 гильдий, ориентированных на различные отрасли. И, кстати, чуть ли не половина из них являются казенными. Император и ромейская знать вовсе не считают для себя зазорным как производить товары, так и торговать ими. Так вот, все эти большие предприятия и маленькие мастерские нуждаются в рабочих руках. И те, что находятся на территории Большого дворца в том числе. В тех самых рабочих, что сейчас и проживают в таких вот трущобах. Помнится, Михаил заикнулся насчет тетивы из шелка. Но откуда ему было знать, что производится он только в ткацких мастерских императора, а торговля им находится на личном его контроле? И купить этот товар возможно только за золото, и никак иначе. Оказывается, шелк является одним из сдерживающих факторов оттока из империи золотых монет. Как ни беден квартал, но и здесь имеются различные лавки и вездесущие уличные торговцы. Пусть и в более скромном количестве. В разрыве между высотками примостился небольшой местный рынок. На противоположной стороне общественные бани. В них может мыться любой совершенно бесплатно, правда по предъявлении специального знака. Льгота, предусмотренная только для граждан. Чуть не треть населения Константинополя – пришлые, составляющие основную массу нищих. Но, похоже, такое существование здесь кажется им лучше проживания в родных местах. А может, причина всего лишь в отсутствии желания работать – кто-то предпочитает пьянствовать, перебиваясь случайными заработками и прихватывая то, что плохо лежит. Другие подались в откровенный криминал. А вон появилась казенная пекарня. Государство Урамеев вообще не гнушается участвовать в производстве или торговых операциях. Мало того, каждое предприятие непременно приносит прибыль. Забота о населении? Здесь об этом, если и слышали, то постарались побыстрее забыть такую бредятину. Даже в голодные годы казна торгует хлебом только в прибыль. Из-за этого нередко случаются бунты. Кстати, именно в таких вот кварталах трущоб и загорается народный гнев, подогреваемый различными темными личностями. Беспорядки усмиряются со всей жестокостью средневековья. А пока суд да дело, под шумок можно оторвать кусок пожирнее. Цены контролируются не только на хлеб, а вообще на все. Каждый товар, появляющийся в лавках и на лотках уличных торговцев, указан в перечне и имеет свою минимальную стоимость. Как, впрочем, и максимальный потолок. В основном ориентирован на продукцию мастерских императорских гильдий. Частные производители могут продавать немного дороже, это не возбраняется, но не дешевле казенных товаров. А вообще, особо разгуляться не дадут сами гильдии. Спрос с глав жесткий. На каждое изменение цены они должны получать разрешение в префектуре. Впереди из таверны вывалили четверо подвыпивших гуляк. Они, конечно же, не одни на улице, народу тут хватает. Но все куда-то спешат по своим делам или беседуют, отойдя в сторонку. Эти же явно возбуждены. Вино разогнало кровь по жилам, и народ может потянуть на приключения. В таких районах обычно все друг друга знают, и вообще пришлого видно сразу. А чужаков не любят нигде. В принципе, Михаил не ищет неприятностей. За прошедший месяц нахождения в Царьграде, каждый раз оказываясь вне казармы, он ходит разными маршрутами. Любопытно же. Но в трущобы забрел впервые, хотя и слышал о них. Конечно, не факт, что эта четверка привяжется к нему. Но по опыту прошлой жизни Романов знал, что с подвыпившей компанией вероятность этого достаточно высока. Пьяный он во все времена пьяный и есть. Михаил как бы невзначай провел рукой по нунчакам, торчащим из-за пояса справа. Слева находится большой нож, и он внушает куда большее уважение для разной шушеры. Но хвататься за него не хотелось категорически. Присутствовала уверенность, что рефлексы могут сработать самым непредсказуемым образом. Сьорен, конечно, сволочь, каких поискать, но дело свое знает туго, и вколотил знания в ученика намертво. Наличие же под рукой не столь смертоносного оружия позволяет сходу воспользоваться им, если надо. Не сказать, что он мастерски владел нунчаками или когда-то всерьез занимался единоборствами. Но его детство пришлось как раз на то время, когда в СССР хлынули различные видеофильмы. «Монахи Шаолиня», «Брюс Ли» и «Иже с ними». Кто из советской ребятни не крутил нунчаки? С сегодняшними возможностями Михаил поставил себе технику за несколько дней. Не сказать, что он стал мастером. Но то, что только благодаря им он наконец сумел таки впервые достать Сьорена, это факт. Причем ему было больно. Настолько, что он даже два дня хромал. Правда, триумф Романова длился недолго. Все же любое оружие требует вдумчивого подхода и большого опыта. Вот если бы ему удалось поучиться у мастера единоборств, тогда, может, все вышло бы иначе. Аксельсен же быстро сообразил, как можно бороться с новинкой своего ученика. Пару раз ему удалось перерубить цепь, оставляя Михаила, как говорится, с голым задом. Так что теперь парень пользовал их только для самообороны в городе. Случалось это уже дважды, чтобы отогнать воришек, тянувшихся к его кошельку. Не сказать, что там была большая сумма, но найдутся и те, кто убьет за серебряный мелиорисий и сотню нумиев медью. Мелиорисий – монета Византийской империи. Нумий – бронзовая монета меньше 1 грамма, медяк. И это при том, что у него всего-то 2-дневный заработок квалифицированного рабочего. Царьград богатый, но вместе с тем дорогой город. Дневные траты для нормального проживания составляли в среднем 400 нумий. То есть имеющихся у него денег хватило бы на 25 дней. Ну или на месяц, если кое в чем себя урезать. В то время как на Руси на эти деньги можно прожить 4 месяца. Так-то. В левой руке деревянный ящик с ручкой, в котором он нес собственноручно изготовленный столярный инструмент. Практически у всего есть местные аналоги, только на его взгляд они неудобные.